в дом и не дав толком собраться, и бросили в яму на территории военной части. Толкали, пинали. Да, как обычно у нас. Поджав ноги, Розита просидела в яме на земляном полу 12 суток. Солдат, который охранял яму, как-то ночью сжалился, бросил кусок паласа. «Я подложила под себя, солдат, он же человек», — шевелит губами Розита. Ее яма была неглубокая, 20 метров, не больше, без крыши, но распрямиться невозможно, сверху положены бревна. Так что 12 суток на корточках или сидя на том паласе, и это зимой. За все это время Розите так и не предъявили никакого обвинения, хотя трижды водили на допросы. Молодые офицеры, годящиеся ей в сыновья и представившиеся сотрудниками ФСБ, надевали Розите детские варежки на резинке. На пальцы одной руки один конец оголенных проводов, на пальцы другой их другой конец, а сами провода перекинуты через шею, сзади. «Да», — я очень кричала, когда пускали ток. Но все остальное вытерпела молча, боялась еще больше их раздразнить. ФСБшники приговаривали. «Плохо танцуешь, подбавить надо», именуя танцами конвульсии Розитиного тела, и подбавляли. А что они хотели? Они ничего не спрашивали. Тем временем родственники Розиты через посредников получили от тех же офицеров задание искать деньги на выкуп. Им объяснили, надо спешить. Розита плохо переносит яму, может не выдержать. Сначала военные запросили сумму, о которой сельчане, деньги на выкуп тут теперь принято собирать всем миром, сказали так. Даже если продать все село, все равно не расплатиться. Военные, на удивление, оказались сговорчивыми и снизили сумму в 10 раз. Деньги привезли, и Розита, еле переставляя ноги, грязная, немытая, вышла на свободу к полковому КПП и упала на руки детям. Самое время подвести промежуточную черту. На территории военной части, расположенной на окраине селения Хатуни Веденского района, где дислоцируются 45-й воздушно-десантный и 119-й парашютно-десантный полки Министерства обороны, а также подразделения МВД, Минюста и ФСБ, существует концентрационный лагерь с коммерческим уклоном. Картинка вторая. Воспитатель Хрюшек. Командир 45-го полка Алексей Романов. Очень интересный и волевой человек. Полковник прошел Афганистан и первую Чечню. Как большинство офицеров, воюющих на второй, он костерит войну, думает вслух о своих детях, вечно растущих без отцовщины, и готов закончить вторую чеченскую сразу. Она ему надоела, нешуточно. Ну а пока, в конце февраля 2001 года, накануне Дня защитника Отечества, мы гуляем по полку. Командир показывает столовую, вполне симпатичную для полевых условий, ведет на склад, забитый тушенкой и всякой прочей снедью, что, по его мнению, полностью исключает стремление вверенных ему военнослужащих воровать у жителей скот. Так и добираемся до главного. Командир показывает ямы, куда после зачисток швыряют чеченцев. Полковник заботлив. Он придерживает под локоток, чтобы я не свалилась по грязи на 6-метровую глубину. Яма выглядит точно так, как ее описывали многочисленные сидевшие в ней люди. Примерно 3 на 3 метра. В неразличимую преисподнюю вьется веревка. По ней положено выбираться на допросы. Несмотря на мороз, от ямы несет специфически. Тут так заведено. Чеченцы должны оправляться себе под ноги и продолжать круглосуточно стоять на той же земле. Хочешь сидеть? Полковник рассказывает удивительные вещи. Как-то прилетел в полк на проверку сам командующий группировкой генерал Баранов. Увидел стоявших на поле задержанных чеченцев и приказал держать их в ямах, первоначально вырытых под бытовой мусор. С тех пор так и повелось. Ему очень неловко за все происходящее. Но мы туда только боевиков сажаем. А зачем тогда выпускаете, если боевики? Полковник выдавливает. Ты же сама все понимаешь. Я лично не понимаю. Картинка третья. Ожидание ареста. Крепкий, 50-летний горец Ваха из селения Тавзени, сейчас общественник, а ранее работал в органах госбезопасности и также учителем местной школы. Теперь он на добровольных началах собирает сведения о зверствах российских войск и поэтому ждет ареста из своей ямы каждую ночь. Ваха знает ответ на вопрос, не полученный у полковника, и рассказывает любопытнейшие истории о кратковременном пребывании в их селе Басаева с его бригадой. Как все жители тогда надеялись, что Басаева наконец-то обязательно арестуют. Басаев был истощен, как и все его бойцы, и надо было только захотеть. Но войска, до того стоявшие плотным кольцом вокруг села, неожиданно отвели прочь, ровно на время пребывания Басаева. И он ушел. Хотите — верьте, хотите — нет. Но зато, как только бандиты ушли дальше в горы, военные стали хватать и истязать тех сельчан, которые не имели никакого отношения к бандформированиям, оставляя на свободе тех, кто действительно замешан в крови. В селе-то ведь все про всех знают. Картинка четвертая. Красивые попки. Иса живет в Сельментаузене. В начале февраля он также попал в концлагерь на окраине Хатуни. Об его тело тушили сигареты. Ему рвали ногти. Его били по почкам, наполненными водой бутылками из-под пепси. Потом скинули в яму, именуемую ванной. Она была заполнена водой. Зима, между прочим. И вслед сбрасываемым туда чеченцам швыряли дымовые шашки.